Голосится голос издали столетий. Держи, что имеешь, пока я приду, чтоб дар благодати сберечь в лихолетье. Молитве спаситель не скрою нужду. Светильники гаснут, потеряна вера, и руки недобрые сеют вражду, но слышать отрадно в дыхании ветра. Держи, что имеешь, пока я приду. Жизни могу я приду, пусть только не смог.